Я поручаю эту роль тебе. Нанимай прислугу, рассчитывай ее, как тебе заблагорассудится. Что касается кухни, думаю, что ты сам предпочтешь за это взяться. Этот путешественник приедет в Байонну в будущий понедельник, 28 февраля. В этот же вечер, в 9 часов, он явится к Эшипару на улице Паннеко, адрес которого ему известен. Я надеюсь, что в память братьев Дешар там к нему отнесутся хорошо. Ты тоже будешь там, и в эту же ночь отвезешь путешественника на виллу Ласниев. Необходимо, чтобы он был там в 12 часов ночи. Прилагаю деньги на немедленные расходы. Приведи виллу в порядок и снабди ее всем необходимым. Я уверена, что все, что ты сделаешь, будет сделано хорошо. Они посмотрели друг на друга совершенно ошеломленные. — Итак, — сказал, наконец, почтальон. — Итак, — повторил Анабитард. — О, я думаю, что можно докончить бутылку, — сказал Барумер. — Подождите, — порывисто сказал Анабитард. Он вышел и вернулся с другой бутылкой и с коробкой, в которой был паштет из дичи. На крыше зяблик-приманка надрывался совершенно напрасно. Его хозяин и почтальон пили, ели и рассматривали по очереди розовый чек. Четверть часа спустя Анабитард летел с головокружительной быстротой по улицам Байоны, а Барумер, прямой как телеграфный столб, продолжал свой обход и сообщал городским кумушкам, что сегодня вечером в 9 часов Дон Карлос будет у Эшепаров и что Анабитард назначен его управляющим. Спустя несколько времени в уютной столовой дома на улице Паннеко слышен был страстный спор. «Я тебя уверяю, Антуан, это обязанность, от которой ты не имеешь права отказаться». «Я республиканец», — отвечал мрачным голосом Эшепар. «Какое это имеет отношение?» — возражал Анабитард. «Я такой же республиканец, как и ты. Здесь не идет речь о наших идеях, Антуан. Это дело чести — открыть свою дверь перед мужественным несчастьем». «Я республиканец», — повторял Эшепар. «И вдруг здесь у меня тиран! Да ведь Дон Карлос скрывается! Вчера он перешел границу. Это же жертва тирании. А кроме того, он глава наших соотечественников, басков». Эти аргументы произвели впечатление на Эшепара. Анабитард этим воспользовался. «Эту услугу просит у тебя в память братьев Дешаров, старых друзей твоего отца, Антуан, а также и моих друзей». «А почему же Дон Карлос не выбрал твой дом в таком случае?» — сказал Эшепар, который уже склонялся, но не прочь был, чтобы его упрашивали. «Он слишком мал и слишком некрасив!» — воскликнул Анабитард. «Король всегда будет королем, Антуан. И что бы мы с тобой ни делали и ни говорили, мы ничего этим не изменим. И ты это знаешь так же хорошо, как и я. Не считая того, что среди них были прекрасные люди, — сказал Эшепар. Прекрасные, Антуан, превосходные. При Луи Филиппе все было как сейчас, а дороги содержались лучше. Нужно сознаться, — согласился Эшепар, — что та, которая идет от Байоны в Дакс, в таком виде, что просто стыдно. В последнюю субботу, возвращаясь из Веродена, я чуть было не вывалился».